Глава 51. Пробуждение. Юли Норман. Проснувшись, я лениво потянулась. Наверное, я бы еще поспала, но мешал мерный назойливый писк под ухом. Мне стало интересно, где источник этого неприятного звука, поэтому пришлось открыть глаза. Повернув голову, я увидела Эмилия, спавшего в неудобной позе на кресле. Белые стены, а на тумбе стоял какой-то медицинский прибор, на котором неровной линией билась диаграмма моего пульса. Воспоминания о том, что случилось накануне, нахлынули приливной волной, затапливая меня ураганом противоречивых чувств. Прибор на тумбе тревожно запищал. Мой муж тут же проснулся и обратил на меня свой обеспокоенный взгляд. «Юли, милая моя, любимая, ты очнулась». Облегченно выдохнул Эмилий, пересевший на край моей постели. «Да. Что со мной будет? А где Ар? С ним все хорошо?» Выпалила я то, что меня сейчас больше всего беспокоило. «Малыш сейчас с Софией и Леоном, а вот ты... Как же ты нас напугала, Юли!» Эмоционально произнес муж и осторожно уткнулся лицом в мой живот. «Эмилий, ты чего? Не драматизируй, нормально все со мной. Подумаешь, пара тумаков. При нынешнем уровне медицины это сущая мелочь». Попыталась утешить мужа, но тот как-то не спешил успокаиваться. Норман поднялся и сердито посмотрел на меня. «Юли, как ты могла так рисковать собой? У тебя недавно и так была проведена обширная операция на головном мозге. Или ты забыла про удаленную аневризму? А что ты? Зачем стала злить Титова? Что за глупость ты вообще затеяла? Как могла не понимать, что Ару ни за что тебя не бросят в опасности? Ты только дала подонкам повод причинить себе вред. А если бы мы не прилетели вовремя? Этот моральный урод мало того, что дважды ударил тебя по голове, так еще и толкнул на острые камни. Ты 3 дня не приходила в себя». Заводился любимый, вываливая на меня шокирующие факты. Ответить на это мне было нечего. Про болезнь, из-за которой я проснулась в будущем, в последнее время я и не вспоминала. Да и в изложении мужа моя неуклюжая попытка спасти хотя бы Мирса выглядела откровенно глупо и жалко. Не давая возможности Эмилию накрутить себя еще больше, я села и крепко обняла любимого. «Прости, я так больше не буду». Пробормотала я в шею своего мужчины, вдыхая знакомый, умиротворяющий запах парфюма Нормана. «Юли, я чуть с ума не сошел, когда боялся в любой момент потерять тебя навсегда. Зачем ты вообще одна покинула заповедник?» — устало спросил супруг. Потупив взор, я покаялась о том, как и почему спустилась в зоомагазин. «Ну, Юли, ты же у меня не глупенькая, так почему была так неосторожна?» Досадливо простонал мое имя Эмилий. «Я понятия не имела, что в том, чтобы просто спуститься на пару этажей, есть какая-то опасность». «Откуда мне было знать, что за нами охотятся чокнутые промышленники?» — честно призналась я. «Я привяжу тебя к себе, а еще лучше. Не буду выпускать из постели целую неделю», — пригрозил муж, а потом нежно поцеловал в губы. «Хм-хм!» — раздалось вежливое покашливание от двери. Мы с Эмилием нехотя отстранились друг от друга и повернулись в сторону пришедшего. Им оказался тот самый нервный врач, которого я первым увидела после своего пробуждения. «Здравствуйте», — произнесла я, не зная, что еще сказать доктору в подобной неловкой ситуации. Эмилий отошел к окну, чтобы не мешать медику, а мужчина занял единственное кресло рядом с кроватью. Он стал задумчиво водить надо мной сканером, потом заглянул в глаза, раздвинул волосы, чтобы осмотреть место, которым я приложилась о камни. «Добрый день, мисс Норман. Я рад, что вы наконец-то пришли в себя. Как себя чувствуете?» — спросил врач. «Все в порядке, доктор. Еще немного дезориентировано, но голова не кружится и тошноты нет». Честно призналась я. «Вот и чудесно», — записывая что-то в своем блокноте, сказал мужчина. «Доктор Донован», — прочитала я имя на серебряном бейдже, «а то уже как-то неудобно. Человек второй раз поднимает меня на ноги, а я даже имени его не удосужилась спросить. Раз со мной все хорошо, то можно уже идти домой?» Кратчево поинтересовалась я. «Какая вы шустрая. Нет, нельзя. Пару дней понаблюдаем за вами, а потом отпустим. И, Норман, неделя в постели твоей супруги пока категорически противопоказана. Сам понимаешь». Перевел свой взгляд на моего супруга врач. «Конечно, Брэндон, спасибо тебе за все». Как к старому приятелю обратился Эмилий. «Всегда пожалуйста. Мне жаль, что такого талантливого хирурга, как ты, лишили лицензии». Ответил моему мужу Донован, а потом перевел свой взгляд на меня. «Сейчас вам привезут бульон и лекарства. Нужно все выпить и отдохнуть. «Восстановление идет неплохо, но лучше вам сейчас не активничать. Кстати, вашему беспокойному супругу тоже не мешало бы пойти домой и поспать. Он не отходил от вашей постели трое суток. Налицо все признаки нервного и физического истощения», — сказал Донован, обращая мое внимание на глубокие тени, залегшие под глазами моего мужа, а еще на висках Нормана серебрилась седина, которой точно раньше не было. «Нет, я не оставлю Юли», — категорично отозвался Эмилий. «Хорошо, я прикажу принести сюда мобильную кровать и обед. Можешь оставаться с женой, но только если будешь вести себя разумно. А впрочем, тебе я тоже велю принести успокоительное и снотворное. И только попробуй в этот раз не выпить их», — с угрозой сказал врач, вставая с кресла. «Эмилий?» — позвала я мужа, привлекая его внимание. До этого мой великан, криво ухмыляясь, смотрел вслед бывшему коллеге. «Что, Юли?» — произнес Норман, опять присаживаясь на мою кровать, но только теперь с другой стороны. «Прости меня за все. Похоже, я одним фактом своего существования разрушаю твою жизнь. Мне очень жаль, что ты лишился из-за меня карьеры и всего, к чему привык. Еще и это», — грустно сказала я, касаясь седины на висках мужчины. «Ты дала мне гораздо больше, любимая. Ты подарила мне счастье, а это — мелочи. Кстати, как только ты поправишься, я решил требовать с тебя долги. Ты обещала мне детей, и я думаю, что уже можно и нужно начать активно приближать появление будущих внуков. «Как ты на это смотришь?» Глядя на меня с нежной улыбкой, спросил Эмилий. «Трое. Я хочу троих детей. Или даже больше. Всегда мечтала о большой семье. А ты?» Уточнила я, часто моргая, чтобы не расплакаться от счастья. «Трое — это прекрасный план. Мне нравится». Согласился со мной муж и низко склонился над постелью, чтобы поцеловать меня. Но в этот момент дверь открылась, впуская кого-то из технического персонала клиники. Человек установил возле окна еще одну кровать и ушел. А следом за ним две роботизированные каталки привезли, одна наш обед, а вторая — плед и подушку для Нормана. «Эмилий, а как же Ару? Перелет ведь сорвался?» — запоздало вспомнила я, осторожно глотая теплый бульон. «С этим все хорошо. Полетим, когда тебе станет лучше. Но пока отдых и лечение», — скомандовал мой супруг, смело проглотив свою порцию лекарств. «Эмилий, я говорила тебе, как сильно тебя люблю», — спросила я. «Ты можешь повторять это каждый день до конца моей жизни. Ты мое счастье, Юли. Только не смей больше умирать». Неожиданно эмоционально отозвался муж, убеждая меня в сотый раз, как мне сказочно повезло с этим мужчиной.